Мы обошли сарай и направились к машине. Рашид держал в руках старенькое охотничье ружье с до блеска отполированным прикладом. «Зачем оно тебе?» — не удержавшись, спросила я. «Пригодится, Лариса. В дороге все может случиться». «А что может случиться?» — не на шутку испугалась я. «Ты хочешь сказать, что нам по-прежнему угрожает опасность?» «Я ничего не хочу сказать. Я просто решил подстраховаться». «Если бы ты только знал, как я устала от этих случаев! Что-то их многовато в последнее время!» Пробурчала я, пытаясь втиснуться в запорожец. Ноги пришлось согнуть так, что коленки уперлись мне в грудь. Глядя на мои мучения, Рашид рассмеялся. «Ну что, топ-модель, это тебе не Мерседес. Подержи-ка ружье». «Я стрелять не умею, так что на меня не рассчитывай». «Я бы этого не сказал. Ты за Костиком здорово с пистолетом носилась. Завораживающее зрелище, глаз не отведешь». «А что толку? Он все равно ушел». «Ладно, не переживай. Научишься еще стрелять. У тебя все впереди». Рашид завел мотор, и машина тронулась. К моему великому удивлению, до города мы добрались без особых приключений, не считая того, что по дороге нам пришлось останавливаться у довольно оживленной бензоколонки. Подъехав к базару, Рашид выключил мотор и молча посмотрел на меня. «Ну вот и все. Приехали», — вздохнув, сказала я. «Мне пора. Все было просто замечательно. Благодаря тебе я повзрослела и поумнела. Теперь я знаю точно, что человеческая жизнь — может оборваться в любой момент. Бедный ты, богатый, не имеет никакого значения. Деньги что? Обычные бумажки, мусор. Они не спасают от смерти, скорее наоборот, приближают ее. Человек состоятельный всегда вызывает нездоровый интерес. А таких безбашенных ребят, как твой Костик, даже на нашем рынке предостаточно. У меня за душой не осталось ни копейки, ничего, мне не привыкать. Придется начинать с нуля. Я уверена, у меня все получится. Горло сжал спазм. Я замолчала, борясь со слезами. Затем улыбнулась и тихо произнесла: «А ты... немедленно поезжай в больницу. Я, конечно, понимаю, что дед Егор заткнет за пояс любое медицинское светило. Но все же надо отдать должное врачам и обязательно провериться. Да, чуть не забыла. Возьми ружье. Возможно, этот музейный экспонат когда-нибудь тебе пригодится». Рашид положил ружье на заднее сиденье и спросил: «Лорка, а ты далеко собралась?» «Домой. Тебя же обворовали». «Ничего страшного. Мебель, во всяком случае, стоит на месте. Я скоро приведу квартиру в нормальный жилой вид. Тарелки с кастрюлями тоже оставили. Правда, в них нечего положить, но это дело наживное. На хлеб я себе заработаю». Открыв дверь, я хотела выбраться из машины, но какой-то чертик удерживал меня на месте. «Представляешь, что будет, если твои ребята увидят тебя в этом Запорожце? Никто не поверит, что это ты. Будь осторожен и помни о своем братце». «Лора, как же ты вернешься домой, если ключи от твоей квартиры есть у Костика?»